Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня опять в кухне Кришни Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И сегодня опять мы готовим новое удивительное блюдо. Вот оно называется луглу. Луглу. Смешное название. Да. Вы знаете, с каждым разом все смешнее и смешнее. Но действительно такие названия, я не знаю почему. Это шарики из нутовой муки и сухофруктов. Еще туда добавляют орехи. Это удивительная совершенно сладость. Мне она, кстати, очень нравится. И преподносит эту сладость божествам Джаганатхи. Вот многие паломники приходят в знаменитый храм Джаганатхи в священном городе Джаганатхи-Пури, о котором мы уже рассказывали в своих передачах. Это в 140 километрах к югу от Калькутты. Они приходят, чтобы увидеть Кришну в форме Господа Джаганатхи и насладиться его просадом. В кухне храма для Господа Джаганатхи готовят вот эту самую особую удивительную сладость из нутовой муки в виде шаров. Но там шары величиной с кулак. Не просто шарики, да, как у нас, а там величиной с кулак. Мы как будем, с кулак готовить или... С два кулака. Нет, я думаю, чуть поменьше, чем с кулак. Сейчас я продиктую вам рецепт этой удивительной сладости. Итак, запишите. 2 с четвертью чашки. Это 525 миллилитров воды. 1,5 чашки, 150 грамм сахара. Сюда нужны пряности. 1/2 чайной ложки свежего натертого мускатного ореха, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 2/3 чашки изюма. 1 чашка – это 150 грамм нарубленного сушеного инжира. 1 чашка – это тоже 150 грамм сухих нарубленных фиников. То есть примерно по чашке различных сухофруктов, но уже измельченных. 1/2 чашки нутовой муки. Если у вас нет нутовой муки, вы можете сами помолоть обыкновенный горох. Можете помолоть в кофемолке, допустим. Горох и молки. Да, 150 грамм нутовой муки. 170 миллилитров воды для теста уже. Та вода была для сладкого соуса или варенья, и 170 миллилитров воды для теста. Топленое масло для жарения во фритюре. Еще, как добавка, очень существенная, это 1 чашка, примерно 125 грамм нарубленных лесных орехов, фундука, миндаля или фисташек. Различные орехи, какие у вас есть. Еще по этому рецепту положен другой вид орехов. Это натертый кокосовый орех. В наших лесах вы его, конечно же, не найдете. Да, но очень легко найдете в различных коммерческих палаточках, каких сейчас много, и кокосовый орех не проблема сейчас. Ну, или же в Индии. Да. Вот 1 чашечку натертого кокосового ореха нужно будет приготовить. Это 75 грамм. Орех легкий. Итак, вот нужно собрать все компоненты. Пряности, как всегда, готовьте отдельно, хотя мы сейчас масалу не делаем, но все равно все сразу выставьте. Это гвоздику, мускатный орех и различные сухофрукты. И вот орехи. Ну и, как всегда, выставите любовь, радость. Это нужно не выставить, это нужно вложить. Да. Сначала накопить сердце, а потом уже вложить это в свой труд. Начнем с того, что мы будем кипятить воду вместе с сахаром, специями и сухофруктами до тех пор, пока фрукты не разварятся и смесь не превратится в густой соус. Ну, те, кто когда-нибудь варил варенье, знают, что сначала делается сироп, а потом кладут туда ягоды. Но сейчас можно, в общем-то, все смешать. Только нужно измельчить сухофрукты. Угу. Володя, вот да. У меня изюм, он уже приготовлен. Так. А вот нужно будет инжир, сполоснуть, да, угу. водички и угу. порубить его, угу. порезать помельче. Угу. Вот кто-то может воспользоваться старой, допустим, а лучше, конечно, новой, чистой мясорубкой для того, чтобы... Или овощерезкой для того, чтобы порубить мелко все наши сухофрукты. Я думаю, что можно наших... просто порезать, да. Мелко порезать, ничего страшного. Но я думаю, что у наших можно... радиослушателей, я да. прошу прощения, уже, наверное, мясорубок не осталось. Ты думаешь? Ну, мне это хотелось... Твоими брустами. Да, я бы тоже этого очень хотела. Ну, в принципе, выкидывать не нужно. Можно просто промыть хорошенько, прокалить на огне и использовать старую мясорубку, даже в которой мясо использовалось. Ничего страшного. Раньше, да. Да, мы вот старую всю утварь, мы обычно ее прокаливаем на огне и хорошенечко моем. Можно лучше всего взять немного навоза коровьего, ее вымыть сначала в навозе, а потом уже проделать то же самое. Вот, сполоснуть водой, прокалить в огне. И будет считаться, что ваша старая кастрюлька уже новая кастрюлька или мясорубка. Но с мясорубкой там сложнее все эти детали, конечно, промыть хорошо. Но при желании можно. И главное, все, что есть у вас материальное в доме, использовать для служения Кришне. Выбросить. Нет, не надо выбрасывать, Володя. Я шучу, конечно, все это да. надо использовать для служения. Да, ты наш вечный балагур. Итак, сейчас вот ты порезал уже. Сейчас еще чуть-чуть. Немножечко чуть-чуть. Еще, да? Но я тем временем я сейчас налью воду. Вот, налью воду, размешаю с сахаром и поставлю это на огонь варить. Вот в этом процессе приготовления луглу центральное место занимает поджаривание таких капелек из теста, из нутовой муки. Они называются бунди. Бунди? Бунди, да. Какие названия-то интересные? Да, это вот такие капельки. Для этого нам понадобится дуршлаг. Или вот я люблю больше делать не через дуршлаг, да, а через шумовку. Угу. Вот. Мне лично удобнее делать через шумовку. Это вот очень интересный такой процесс. Я тебя научу сейчас это делать. Вот мы поставим варить специи, угу. То есть поставим варить специи, сахар и наши сухофрукты. Это такое своеобразное варенье или соус сладкий. Вот луглу делается из смеси этого соуса фруктов, бунди, поджаренных капелек теста и орехов. Сейчас я буду готовить тесто из нутовой муки, а ты, Володя, займешься орехами. Хорошо. Вот у нас есть здесь немножко фундука. Сейчас вот ты расколешь орешки, угу. Поколешь немножко, потому что я начала уже колоть дома, но не все успела. Ладно. Вот расколешь сейчас орешки. Хорошо. Немножко их подолбишь, угу. И нужно будет потом обжарить орехи. И затем вот эту крошку кокосовую так. тоже нужно будет обжарить отдельно. О, уже. Это интересно. Да, но здесь самое интересное впереди. Вот сейчас доваривается, вернее, в самом разгаре наш сироп. Сахарный вместе с сухофруктами варится. Вот добавим туда натертый мускатный орех и молотую гвоздику. И пусть это все у нас проваривается до густого состояния. Но чем меньше, конечно, воды здесь, тем гуще будет сиропчик. И тем лучше схватится наше луглу. А сейчас я начну делать тесто из нутовой муки. Вот крепкие орехи. Для этого крепкие, да, крепкие. Ничего страшного. В большой миске я смешаю нутовую муку с водой. Ну, в таком количестве, которое достаточно для того, чтобы получилась вот однородная паста какая-то. Паста не должна быть не очень густой и не очень жидкой. Она должна быть такой, чтобы, если ее защипнуть и потянуть вверх, она... не сразу падала. Или я пробую сразу вот в шумовочке. Я сразу же пытаюсь ее процедить через шумовку. Если она сильно льется, значит, надо добавить нутовой муки. Если она совершенно не проходит, если надавить лопаточкой, то значит, нужно добавить воды. То есть вы должны сами примерно видеть, чтобы тесто было, ну, такое не очень густое и не очень жидкое. То есть буквально гороховая мука и вода. И больше ничего для приготовления бунди. Так, орехи у тебя готовы. Да, все наколол. Это было очень... пожарить? Вот возьми сковороду сухую и обжарь сначала. Сначала, значит... Да, хорошо. На сухой сковороде, Володя. На сухой, не на мокрой. Нет, не на масляной, я имею в виду. Обычно мы масало делаем с маслом, а сейчас орехи жарят на сухой сковороде. Ясно, хорошо. Вот, пожалуйста, пожарь орешки. Когда орешки поджаренные, у них такой очень специфический аромат. Очень приятный ореховый аромат, поэтому это необходимо слегка-слегка обжарить орешки, только не давайте им пережариваться. То есть, как только я должен почувствовать аромат, должен выключить? Нет, ты не должен нюхать, должен посмотреть, они потемнели слегка или нет. У них краешки должны чуть-чуть стать коричневыми. И ты их размешивай, постоянно размешивай орешки. Но ты ведь уже жарил орехи, ты должен набрать... Не, ну крошку-то я не жарил. Крошку слегка тоже надо обжарить. Слегка, да. Вот. Я размешиваю тесто для бунди. Для этих самых капелек из нутовой муки. Потребуется для жарки масло. Жарить эти бунди, капельки, будем во фритюре. Вот берем масло. Примерно грамм 150. Ну так, чтобы эти капельки плавали. У кого нет масла ги, топленого масла, можете использовать просто растительное масло, любое, для жарения. Нужно нагреть масло, чтобы оно хорошенечко нагрелось. И чтобы проверить, хорошо оно нагрелось или нет, не нужно туда палец давать, конечно. Да, можно просто капельку теста туда кинуть, и если капелька эта сразу всплывет, вот, то значит, масло достаточно нагрелось. Если оно, эта капелька застрянет на дне, значит, оно еще достаточно прохладное. Значит, туда ей дорога. Да. Она потом все равно всплывет. Ничего нет вечного, да? Даже в сковородке. Конечно. Вот смотри, у тебя уже, по-моему, поджарились орехи совсем. Вынимай. Не нужно, чтобы они пережаривались. Ну да. Вот так вот хорошо. И теперь сыпь кокос туда. Это место. В отдельную мисочку потом сложишь. А я вот пока грею. Тесто у меня уже готово. Вот нормальной густоты. И сейчас я нагрею масло и будем делать бунди. Это очень интересный процесс. Я думаю, тебе понравится. Вот приготовление луглу. Центральное место, как я уже говорила, занимает приготовление вот этих самых жареных капелек из нутовой муки. Нагреваем топленое масло обычно в кархае. Это такая сферическая сковорода. На среднем огне. Можно использовать дуршлаг с большими отверстиями и держать этот дуршлаг над маслом. Чайная ситечка можно не использовать. Да. Лопаточкой продавить тесто через отверстие, чтобы покрыть всю поверхность сковороды каплями из теста, всю поверхность масла. Но вот я приспособилась сделать шумовкой. Мне кажется, что в дуршлаге слишком большие отверстия и слишком большие получаются капельки. Вот моя шумовочка, в ней самые маленькие отверстия, и капельки получаются маленькими, и очень-очень быстро они должны будут поджариться. Так, вот сейчас я начну жарить это все. И ты будешь смотреть, и одновременно следи за кокосом, чтобы он у тебя не сгорел. Хорошо. Ну вот я лопаточкой захватила большую порцию теста жиденького. Не рукой. Нет, не рукой. И сейчас вот масло согрелось, и я вот над маслом как раз держу шумовку и нажимаю лопаточкой вот над этой шумовкой. И тесто выдавливается. Вот оно выдавливается по всей поверхности шумовки. Ой, как смешно. Интересно. И сразу же буквально образуются такие маленькие-маленькие капельки замечательные. Ой, ну посмотрите, одна крупнее другой, а? Да. Они становятся сразу же золотистыми моментально. И нужно их тут же будет вынимать. Ой, вот как другую возьми шумовку, точно такую же, угу. Только сухую, и нужно будет вынимать. Прям сразу, да, это делается? Да, и в дуршлаг вот будем складывать, чтобы масло стекло, или решетку лучше возьми и поставь, как обычно, угу, ты это делаешь. Да-да. И подверни немножечко наш сироп сладкий. Подверни сироп. Угу. Вот еще раз размешай кокосовые орехи, кокосовую стружку и выключи ее, уже достаточно. Да, сейчас, секундочку. И так. Сейчас я новую порцию вот лопаточкой еще захвачу, угу. И вот выдавливаю потихонечку. И эти капельки очень-очень быстро обжариваются. Вот этим каплям не нужно давать сильно темнеть, они теряют свою прелесть, они становятся совершенно каменными и некрасивыми. Вот они должны быть потом, уже в сладости, хрустящими и нежными. Для этого именно они должны оставаться светло-золотистого цвета. Вот только-только они пожелтели, и вот сразу же собирай все эти капельки шумовочкой. Сейчас, секундочку. Выключи сковороду свою с орехами. Да. И будешь сейчас помогать мне. Готово. Вот. Еще одну порцию загружаем. Видишь, как здорово получается. Да. Сколько у нас? 108 порций? Нет, 16, я думаю. Это ближе к истине. Но по 108 шариков. Да, там, я думаю, шариков не счесть. Не счесть, да. Да, шариков маленьких, таких крошечек, капелек. Очень-очень много. Вот в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» в рецепте этого лука написано, что они жарятся 4 минуты. Но я думаю, что это крупные шарики жарятся 4 минуты, а наши капельки, они обжариваются буквально вот меньше минуты, потому что они достаточно мелкие. И чем мельче эти капельки вашей сладости будет, тем эта ваша сладость будет более изысканная и нежная. Только еще раз напоминаю, следите, чтобы они не стали коричневыми. Вот когда одна партия готова, этих ваших капелек бунди, выньте ее из масла, дайте маслу стечь, и затем перекладывайте в миску, уже в большую миску, где будет все смешиваться. Орехи, ваше варенье, сахарный соус и вот эти вот маленькие бунди. Бундики. Бундики, да. Ой, Нергуна, а я тоже хочу попробовать, можно? Это так сейчас здорово, вот так я, интересно. Подожди, сейчас я последнюю порцию сделаю, вот, а потом тебе дам. Ага. Ой, я не дотерплю. Я умру. Сейчас попробуешь. Очень интересно, ой, да? Ой, какие капельки. Ага. Вот держи шумовку, только аккуратненько. Захватывай вот новую порцию теста. Так. И лопаточкой, той же лопаточкой, которую захватываешь, ты выдавливай все вот это вот тесто. Ага, так, ясно. Вот видишь, капает. Ну вот, нормально. Да. Нормально. Да. Ты сразу все старайся. Угу. Тесто сразу все старайся выдавить, угу. Чтобы вся поверхность была покрыта. Угу. Вот здорово. Так вот. Угу. Здорово, ой, как интересно. Да. Вот можешь еще раз. Сейчас. Можешь еще раз. А я пока перемешаю наши сухофрукты. Они вот начали уже густеть, как настоящее варенье. Вот чем мельче вы поробите ваши сухофрукты, тем, естественно, быстрее и равномернее сварится ваш соус. Вот он у нас уже почти готов. Я сейчас его сниму с плиты. Варенье варится, обычное варенье из сырых фруктов. Ну, хозяйки знают, минут 20-30, но у нас сухофрукты, их нужно было только слегка обварить, чтобы они связались с сахаром, слегка чуть-чуть. И вот теперь я снимаю сухофрукты, а ты, Володя, да. Уже почти все тесто доделал, да? Да, все готово. Ну, вот еще несколько порций, угу. И когда мы все тесто превратим вот в такие маленькие шарики, мы все будем перемешивать. Пока мы перемешаем наш сладкий соус из сухофруктов с орехами, вот с орехами фундуком. Вот, Володя, знаешь, все-таки фундук нужно немножечко измельчить. Подолби его чуть-чуть буквально. Угу. Подолби, чтобы он был помельче, не такой крупный. Хорошо. Вот, подолби. А я сейчас дожарю наши бунди. Вот твоя порция немножко все-таки перегрелась. Чуть-чуть она потемнела больше, чем надо, но ничего страшного. Но только одна. Да, но ничего. Ничего, немножко прозевал. Надо было раньше вынуть шумовкой. Так, теперь так, вот, вот еще одну еще, порцию. Да. Угу. Еще одну порцию. Вообще, это довольно-таки длительный процесс. И для начала, кто хочет просто попробовать это сделать, вы можете порцию, которую мы даем обычно на человек 6. Вот такие большие у нас порции, 4-6 человек, в зависимости от аппетита вашего. Вы можете уменьшить хотя бы раза 3, чтобы просто попробовать, как это делается. Если у вас будет получаться бунди, то значит у вас получится все это блюдо великолепно. И главное, что это очень экономное блюдо. Вот когда его пробуешь, кажется, что там сплошные орехи. И даже сразу не догадаешься, что это не орехи, а просто кусочки теста из нутовой муки. Вот в этом вот эффект. Иллюзия. Да, в этом иллюзия. Вот Майя здесь нам помогает служить Кришне. Вот эта иллюзия, она дает впечатление, что здесь сплошные такие сладко-кислые фрукты и вот орехи. Орехов может быть гораздо меньше. Кстати, используйте орехи такие, какие у вас есть в доме. Также и сухофрукты используйте такие, какие есть. Если у вас нет инжира, вот как у нас сегодня, если у вас, допустим, чернослив или изюмчик, используйте просто даже просто варенье. Можете примешать сюда и свежие фрукты проварить, какие-нибудь яблоки с сахаром. Попробуйте. Но главное, что я напоминаю здесь, изюминка всего блюда, это бунди. Вот эти вот маленькие капельки в перемешку с орехами и сладкими сухофруктами. Вот сейчас мы уже доделываем последнюю партию. И все будет у нас готово. Сейчас мы вынимаем, дадим маслу стечь и перемешаем. Все перемешаем. Мешаем сладкий соус. Большой миске. Ой. Перемешаем орехи и оставь немножечко, вот немножечко кокосовой крошки, всю ее не сыпь, оставь немножко на сковороде для того, чтобы потом шарики обвалять. Вот когда шарики сами темные, они у нас крапинку получаются от бунди, можно добавить какого-то темного, я обычно какого-то черничного варенья еще туда намешиваю, чтобы они совсем такими темными получались, и потом обваливаю в кокосовые крошки. И тогда это замечательно совершенно смотрится. Ну и так они симпатичные. Можно просто обвалять в ореховой крошке или в кокосовой крошке, какую вы хотите. Вот. И теперь мы будем лепить шарики. Чуть-чуть надо массе остыть. Нужно смочить руки водой и начинает лепить шары. Вот. Смочи ладони. И нужно будет скатать 16 плотных шаров. Так. Положить их на красивое блюдо, чтобы они затвердели. И затем уже предложить Кришне. Именно 16? Или... Ну вот по рецепту 16. Из той порции, которую мы делаем, выходит прекрасных 16 больших плотных шаров. Ясно. Величиной, маленький такой кулачок. Ирина, я катаю или вы катаете? Да, конечно, катаю. Я катаю. Да. Я люблю катаю. Это делать, да. Потому что они такие кругленькие. Вот. Как вот я уже говорил, я чувствую себя творцом. Я создаю планеты. Круглые планеты. Это хорошо вспоминать Вишну лишний раз. Кришну, Господа Кришну, для которого мы все это и готовим. Вот ведическая кухня, она тем и отличается, что сознание повара, оно направлено к Верховной Личности Бога, Кришне. И преданный, который готовит для Господа, он готовит старательно, стараясь угодить своему любимому Господу. Он старается приготовить блюдо даже лучше, чем для самых своих близких друзей, потому что он готовит для верховной личности Бога. Итак, хорошо у тебя получается. Вот давай несколько шаров. Угу. Ой, как здорово. Сразу же положим в холодильник, чтобы немножечко они там побыстрее охладились для предложения Кришне. Замечательная рецепт. Ну, прям точно, как, знаете, как вот планеты в космосе, там тоже холод, они в холодильнике лежат, вселенском. Откуда ты знаешь, холод там или нет? Вакуум, как? Там дикий холод. Ты думаешь? Да, 100%. Можете послетать, посмотреть. И только солнце освещает. Для тех душ, которые находятся в духовных телах, в духовных? Для них не существует понятия холодно, горячо. Это точно. Да, вот это я знаю, точно. Что Нарада Муни летает везде, попадает везде, путешествует в межпланетном пространстве с виной в руках, и ему, я думаю, очень тепло, потому что он всегда воспевает имя Бога. Нет, вот правильно, точно. Но я имею в виду планеты сами как таковые, потому что, скажем, солнышка нет, уже холодно, вот зима. Мало солнышка, уже холодно. Это все понятие материального мира. Да. Конечно. Двойственность, которая свойственна для материального мира. Тепло, холодно, хорошо, плохо, горячо. Это все материальный мир. А вот на кухне Кришны всегда прекрасно, всегда тепло, всегда то, что надо. И прохладно, когда за окном жарко. Да, да. И тепло, когда на улице стужа. Да. То есть... Очень хорошо на кухне Кришны, потому что здесь Кришна присутствует, потому что готовим мы для Бога, и процесс стараемся одухотворять. Но мы знаем, что за пределами этой кухни материальный мир. Тем более Кали-юга. Да, тем более Кали-юга, и у людей, Володя, ты знаешь, Кали-южная память, она плохая. То есть вообще нет, может. Да, у некоторых есть, но немножко. Поэтому, конечно, наверное, необходимо повторить еще раз то, что мы делаем. Но в музыкальной форме. Да. Ура! Сделаем это, как всегда. Чудесную сладость, необыкновенную, готовит вайшнава для Господа Вселенной. Шарики луглу, классную сладость для Джаганнатхи готовит на радость. В большой кухне храма лепят шары, сладкие луглу, чудесные дары. И тысячи паломников спешат туда, все жаждут взглянуть на Господа. На божества Джаганнатхи подивиться и милости духовной насладиться. Просада вкусить спешат его храм, рецепт этой сладости дарим мы вам. Сперва сухофрукты готовить будем, потом мы поджарим вместе в бунде. Три чашки сухофруктов мы смешаем, финики, изюм и инжир измельчаем, в сиропе с сахаром их проварим. Сварим варенье или соус густой, способ известный и простой. Фрукты, орехи используй умело, при мне фантазию, ты для дела. Когда ты плоды берешь из сада, особый нектар у такого просада. 500 миллилитров воды вливаем, чашки полторы, сахара добавим. И свежего мускатного ореха немножко бросим туда же, пол чайной ложки. На медленном огне фрукты оставляем и капельки бунди делать начинаем. Масло 200 грамм надо для жарки, лучшее ги, для Кришны не жалко. Маленькие бунди из нутовой муки в горячем масле с нами пеки. Учиться готовить вместе будем, капельки из теста, жареные бунди. Готовьте просад, вы с нами вместе. Ну так интересно жарится тесто. Полторы чашки муки из нута, можно и горох помолоть, как будто. Муку из гороха с водой смешаем, воды для теста добавляем. 2/3 чашки воды питьевой, масса должна быть не очень густой. Через друшлаг должны просочиться капельки теста и в масле свариться. Они зашипят, в масле горячем, поднимутся вверх крошечные мячики. Капельки из теста, жареные бунди, учиться готовить вместе будем. Готовить легко для Кришны вместе. Ну так интересно жарится тесто. Лопаточкой тесто выдави, покрой всю поверхность каплями. Красивый процесс, готовь веселее, пусть падают капли побыстрей. Тесто густовато, водой разбавь, жидкой муки еще добавь. Капли золотистыми должны стать, не нужно темнеть, им давать. Быстро вынимаем, капельки шумовкой, здесь нужна твоя сноровка. Приготовь друшлаг, нужно успевать, чтобы масло могло стекать. Бунди готовить, будем вместе. Ну, очень интересно жарится тесто. Партия поджарилась, другую готовь. И так повторяй, вновь и вновь. Если правильно сготовишь бунди, то успех у блюда будет. Сделайте бунди из теста всего, затем с вареньем смешайте его. Две чашки орехов разных возьмем, кокос натрем, фундук истолчем. Мы в наших рецептах часто повторяем, прежде чем молоть, орехи жарим. Орехов приятен, тонкий аромат, фрукты добавят запаха в сад. Но если орехи твои сгорят, будет не сад, а в кухне чат. Готовьте с нами, чтоб не забыть. Ну, очень интересно, шарики лепить. С орехами и фруктами размешаем бунти, и тебе шары лепить мы будем. Шары печь не надо, лепи просто так, шарик величиной с кулак. Слепишь легко с нашей легкой руки чудесную сладость из нутовой муки. Смочите ладони, шары скатайте и затвердеть им немного дайте. Шары будут краше смотреться немножко, если обсыпать кокосовой крошкой. Служение, фантазия, подмога, старайся для Кришны, верховного бога. Чтобы блюдо вышло привлекательным, добавь любви, будь старательным. На блюдо красивое все положим, и луглу шары Кришне предложим. Для Господа Вселенной сладкие дары, очень привлекательны эти шары. Господь Джаганатха, когда угощается, не зря он поэтому так улыбается. Я, признаться, луглу тоже люблю, и Кришну за милость благодарю. Откусишь шар, орехов полон рот, что бунди половина, никто не поймет. Изюминка бунди, в этом и есть все сладко-фруктовая ореховая смесь. Начните готовить с нами здесь, но очень вкусно луглу есть. Очень вкусно. Но очень вкусно нам будет, наверное, потом. Но сначала должно быть вкусно Кришне. На нашей кухне все для Кришны, да. Поэтому попробовать он должен первым. Конечно. И вот сейчас, Володя, да. Бери поднос, так. Наливай воду, так. Как обычно, так. В чашку. И готовим все для предложения Кришне. Мы можем вот в этом подносе, в котором сложили, в этом красивом блюде, в котором сложили наши шары, так. Такие замечательные, можем подносить Кришне, добавим только туда листочек тулости, можно добавить цветов, вот у тебя здесь пару цветочков, да, есть. Угу. Для украшения блюда, смотри, как хорошо смотрится. Угу. Вода обязательно должна присутствовать, и предлагаем все Кришне. Бери колокольчик и читаем Маха-мантру. Сейчас, секундочку. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна. Это могут быть какие-то другие слова. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Преподнести всем Кришне с любовью. И так вот мы предложили. Пищу Кришне, это в данном случае замечательная сладость, которая называется луглу, замечательные сладкие шары. Как я говорила в начале нашей передачи, это блюдо луглу, большие шары величиной с кулак, ого. Они предназначены для Господа Джаганатхи, их делают в храме Джаганатха-пури, в храме Джаганатхи. И вот однажды Господь Джаганатха, это было в 60-х годах. Пришел этого века. Этого века, да, в 60-х годах явился в Сан-Франциско. И вот об этом написал замечательную книжку, вернее, это только глава, посвященная Господу Джаганатхе. Она называется «Цветы для Господа Джаганатхи». Эту книжку написал давний преданный, один из первых преданных, Шрила Прабхупады, Хайгрива Дас. И вот мы сейчас с Володей зачитаем вам отрывок из этой замечательной книги. Однажды в начале марта, без предупреждения, неожиданно, Господь Джаганатха, Верховный Господь Вселенной, одаряет нас своим присутствием, превращая Сан-Франциско в Нью-Джаганатха-Пури. Его пришествие было очень необычным. Длинноволосый, босоногий молодой человек заходит однажды утром с любопытной деревянной резной фигуркой, висящей на веревочке у него на шее. Всего 2 дюйма высотой, Это произведение искусства стоило парню 25 центов на местном складе импортных товаров. С точки зрения индийского искусства, деревянная фигурка представляла собой нечто аномальное, более похожее по стилю выполнения на африканскую или индийскую. Большая, плоская, полукруглая голова. А руки – это всего лишь крохотные палочки, торчащие по бокам. Ног нет вообще. А торс прямоугольный. Глаза – большие черные диски. Две точки служат носом. А рот представляет собой изогнутую в улыбку линию. Мы догадываемся о том, что эта фигурка имеет нечто общее с вайшнавизмом по белому тилаку, отмеченному на ее лице. На складе их много, говорит парень. Если хотите, можете купить себе. Охваченный любопытством в связи со знаком тилака, я несу фигурку Свамиджи. Что это такое, Свамиджи? Спрашиваю я, когда ставлю ее перед ним на его сундучке. Глаза Свамиджи широко раскрываются от изумления, и он улыбается. О, это господь Джаганнатха, говорит он. Это Кришна. Кришна? Я усердно разглядываю фигурку, пытаясь углядеть какие-то отдаленные представления других черт из описания Господа. Я ничего не вижу. Но так или иначе, это кажется вполне уместным, что Господь Вселенной смотрит на свое творение с такой блаженной, сверхчеловеческой улыбкой. Это Господь Кришна. В такой форме ему поклоняются в великом храме Джаганнатха-пури в Орисе, объясняет Свамиджи. Там он обитает вместе со своей сестрой Субхадрой и братом Баларамой. Затем Свамиджи рассказывает связанную с этим историю. Один царь в Пури Индрадьюмна доверил Вишвакарме, скульптору полубогов, вырезать ему статую Господа Кришны, его брата Баларамы и сестры Субхадры. Вишвакарма согласился при одном условии, что ему позволит завершить его работу в уединении. Никто не должен был смотреть на божества до того, как они будут завершены. Если их увидят незавершенными, то он прекратит всю свою работу. Когда царь согласился, скульптор начал работать за закрытыми дверьми. В конце месяца или около того царь потерял терпение и спросил Вишвакарму, когда он закончит. «Немного позже», — сказал ему Вишвакарма. Прошел месяц, и опять царь получил тот же самый ответ. Прошел год, ответ оставался тем же. В конце концов, прождав столь долгое время, терпению царя пришел конец, и он ворвался в комнату скульптора. Вишвакарма, который был инкарнацией бога, тут же исчез, оставив три незавершенные статуи, стоящими посреди комнаты. Хотя божества и не были завершены, царь проникся к ним огромным почтением, так что он поместил их в храм и поклонялся им со всей пышностью. Они были вырезаны из дерева, спрашиваю я. Да, а каждый год господь Джаганнатха покидает храм и отправляется на побережье. И в Джаганнатха-пури проводится величественная процессия. Люди приходят со всей Индии, чтобы увидеть, как господь едет на побережье на своей колеснице. Колеснице? Своего рода колесницы. Это огромные колесницы. Процессия проходит каждый год, и тысячи людей приходят увидеть это. Когда господь Чайтанья впервые вошел в храм и увидел господа Джаганнатху, он сказал: «О, тут Кришна!» и упал на пол в экстатическом трансе и в течение нескольких дней не приходил в себя. «А можно у нас здесь тоже будет господь Джаганнатха?» – спрашиваю я. «О, да, обязательно! Мы должны приветствовать его здесь. В конце концов, он пришел сюда сам. Нам не пришлось прилагать к этому своих усилий. Это в наибольшей степени благоприятно. Это проявление воли Кришны, то, что у нас в Сан-Франциско появился господь Джаганнатха». Свамиджи также замечает, что это самое уместное, потому что господь Джаганнатха несет особые благословения. Его сострадание распространяется даже на тех, кто привязан к барам и публичным домам. И поклонение ему не включает таких строгостей, как поклонение Радхе и Кришне. И как он говорит, он научит нас этому поклонению, когда мы немного продвинемся. Но на данный момент господь Джаганнатха – это совершенная форма божества для Кали Южной Америки и особенно для гедонистической Калифорнии. Шьяма Сундар покупает 3 деревянных бруска, 3 фута высотой каждый, и начинает вырезать божества. В очень короткое время, в середине марта, божества готовы, и мы приносим их в храм. Божества Джаганатхи поистине прекрасны и поразительно схожи с оригиналами. С вами же Давуль. Кришна дал тебе разум, говорит он Шьяма Сундару. Ты сделал это так замечательно. На установление с вами же проводит новую церемонию, в которой он предлагает Господу Джаганатхи благовоние, огонь, воду, тряпичный платок и цветы, вращая их и одновременно звоня в колокольчик. Это называется аратик, объясняет Свамиджи, пустив по кругу свечу. Следуя его примеру, мы слегка касаемся пламени, а затем своего лба. В этой церемонии мы берем тепло пламени. Это явление Джаганатхи с вами. И теперь храм готов для того, чтобы начать в нем поклонение. Кришна – это личность, и вы должны завести с ним дружбу. В точности так же, как когда мы хотим увидеться с какой-то высокопоставленной личностью, нам нужно завести знакомство с ней. Нам следует представиться Кришне в дружественной, исполненной любви манере. Если мы хотим перенестись на эту высшую планету Кришналоку, то мы должны подготовить себя к тому, чтобы любить Кришну, подготовиться к любви к Богу. Мы должны находиться в близких отношениях с Богом через любовь к Нему. Мы не можем претендовать на расположение Всевышнего до тех пор, пока у нас не будет любовных взаимоотношений с Ним. Есть 6 видов любовного взаимообмена, по которым мы можем судить о наличии нашей любви к кому-то. Прежде всего, вы должны дарить кому-то что-то, кого вы любите. И затем вы должны принимать что-то от него. Затем вы должны предлагать ему какую-то пищу и принимать от него то, что он дает вам в ответ. Затем вы должны открывать ему свой ум, а потом слушать то, что говорит вам он. В соответствии с шастрой, это 6 принципов любовного взаимообмена между Кришной и его преданными. Так что я прошу вас, преданные, когда вы приходите в храм, приносите по одному плоду и одному цветку, чтобы предложить их Господу Джаганатхе. Не обязательно, чтобы это было чем-то дорогостоящим. Все, что вы в состоянии себе позволить. А сейчас раздайте просадам. Харашарани, Малати, Джанаки раздают бумажные тарелки. Это пир при свечах. И Свамиджи настаивает на том, чтобы мы раздавали просадам и тем, кто наблюдает с улицы. Замечательно приготовленные блюда, говорит он. Слава поварам! Господь Джаганатха имеет незамедлительный успех. На следующее же утро все преданные бегут покупать 2-дюймовые фигурки Джаганатхи и вешают их себе на шее. Проблема, однако, в том, как закрепить на них нить. Маленькие вкручивающиеся шурупчики на верхушке головы вскоре оказываются непригодными. Вы не должны делать отверстий в голове Господа, говорит Свамиджи. В конце концов, мы прибегаем к клею. Свамиджи учит нас новой специальной мантре Господа Джаганатхи и поет ее на красивый мотив. Джаганатха свами наяна падхагами пхаватуме. Перевод такой. Господь Вселенной, милостиво яви себя моему взору. Поздно вечером, когда храм уже пуст, я счастливой сижу перед Господом Джаганатхой, воспевая эту мантру. На следующий день, полагая, что Господа Джаганатху хотели бы увидеть все, мы относим его на Киртан Голден Гейт Парк. Хиппи очень нравится он. За несколько минут прямо в тени холма Хиппи собираются сотни людей, танцующих вокруг него и воспевающих. Огромные, круглые глаза Господа Джаганатхи глядят на причудливое зрелище Америки. Его улыбка кажется еще более веселой. Видя, какую большую толпу он привлек, я бегу за Свамиджи. «Мы забрали Господа Джаганатху в парк», — говорю я. «Там все воспевают». «Что? Что вы сделали?» Свамиджи спешит вместе со мной в парк. Когда он видит Господа Джаганатху на траве, окруженного танцующими хиппи, он предлагает поклон, касаясь лбом травы. Видя это, мы также предлагаем поклоны. Затем Свамиджи садится на траву рядом с Господом Джаганатхой и начинает воспевать вместе с нами. Приходит еще больше людей. Шьяма Сундара и Мукунда бегают в храм за усилителем и колонками, барабаном, нашими декорациями из флажков и шестов и подушками для сидения Свамиджи. Возглавляя воспевание, Свамиджи громко ударяет цимбалами и поет в микрофон. «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна!» Танцуя вокруг Свамиджи и Господа Джаганатхи, мы воспеваем до наступления сумерек. Вернувшись в храм, Свамиджи говорит нам, что Господь Джаганатха – это арчи виграха, проявление Господа в материальном мире, предназначенное для поклонения, и поэтому с ним нельзя обращаться, как с обычной деревянной статуей. Так он раз и навсегда отчитывает нас за это. Вот так начиналось движение Харе Кришна на Западе, в Америке, в Сан-Франциско. Я вот не перестаю удивляться, Володь, вообще мудростью и тактом нашего великого духовного учителя, основателя Ачарьи Шрили Прабхупады. Ну, а теперь, наверное, пора снимать пищу с алтаря. Звонит колокольчик. Читай Махамантру. Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. И переложить из посуды Кришны в чистую, в нейтральную посуду. Это уже Махапрасад. И вот затем уже, по-моему, посуду можно уже пробовать. Володя, да. Вот это моя любимая сладость. Да, ну, можно ты мне уступишь? Конечно, конечно. Ну, конечно. Ну, как? Вкусная, вкусная. Да? Я бы еще сюда добавила немножко порошка манго, который придает кислоту. Да. И съездили бы в Индию. Нет, нет, порошок манго можно купить так же. Это замечательная пряность, и сюда она будет тоже уместна. Ну, а теперь моя очередь. Ой, классно, ну вкусно. Вкуснятина обалденная. Очень здорово. Мне нравится, не знаю. Здорово, ну, замечательно. Раз нам обоим нравится, давай прощаться с нашими слушателями. Значит, наш просад удался. Да. Ну, на этой удачной ноте мы заканчиваем передачу. Вели и приготовили передачу. Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Харе Кришна.